«Спасибо хоть на этом!» – буркнула я, почувствовав, как по позвоночнику вновь табуном пробежали ледяные мурашки. «Я ведь не изверг, Киото Дайчер!» И Тирус спрятал в уголках губ слабую улыбку. «Зачем мне портить тебе жизнь, если можно обойтись меньшими жертвами? Правда, это потребует чуть больше времени. Тебе придется провести со мной неделю, за которую я в достаточной мере подготовлю тебя к временному принятию моей мощи. Не беспокойся, после того, как ты выполнишь мое задание, все вернется в исходное состояние». «Подождите!» – взмолилась я, опешив от такого поворота разговора. Нахмурилась, поймав за хвост ускользнувшую была мысль. «Неделю? Так значит, это были ваши проделки? Тогда, на званом ужине у моих родственников?» «Ну, наконец-то ты догадалась!» И Тирус нисходительно покачал головой. «Я думал, ты поймешь быстрее. Конечно, это был я. Никаким некромантом в этом доме и не пахло. Впрочем, в ошибке твоего друга нет ничего удивительного. Я бог мертвых, то есть по определению использую магию смерти». «Но зачем вам понадобился этот спектакль?» Я изумленно всплеснула руками. «Вы же могли без всякой мороки похитить меня, как сделали сейчас!» «Кажется, я уже говорил, что не люблю радикальных мер». И Тирус пожал плечами. «Знаешь, наверное, это покажется смешным, но для меня свобода выбора не пустой звук. И я не отказываю в праве на него смертным. Я хотел тогда, чтобы ты сама согласилась остаться со мной. Подумал, что ты не сможешь отказать семье. Но потом все пошло не так, как я планировал. С досады я немного пошалил и, кажется, сильно перепугал тебя и твоего друга. Тот старичок, испарившийся в воздухе, и блондинка, снявшая с себя скальп, лишь насланный морок. Истинные твои родственники стояли в тот момент рядом, и с ними ничего не происходило. Пользуясь случаем, признаю, твой друг держался молодцом. Чувствовал, что ему противостоит нечто очень могущественное и непонятное. Но не запаниковал, хотя имел полное на то основание». «Подождите!» – взмолилась я, и собеседник послушно замолчал, наблюдая за мной с нескрываемым любопытством. А я обхватила голову руками, безуспешно пытаясь разобраться в том ворохе новых сведений, которые на меня так поспешно вывалили. Затем спросила, решив начать по порядку. «Что вы сделали с моей семьей? Моя бабушка выглядела очень расстроенной, когда я отказалась от вашего предложения». «Все-таки переживаешь за них?» И Тирус скептически хмыкнул. «А зря. Думаешь, я пытал их, заставляя завлечь тебя в ловушку? Деньги, Киото Дайчер, я всего-навсего заплатил им. Кстати, они тоже считали меня некромантом и всерьез полагали, что по истечении недельного срока я намерен убить тебя на алтаре. Однако эти забавные кругляшки, которые вы зовете хардиями, творят настоящие чудеса. Я увеличил вознаграждение вдвое, и все сомнения у них исчезли. Более того, твой кузен Генрих по собственному почину вздумал опоить тебя какой-то дрянью, чтобы ты отключилась и осталась». «Но они должны были понимать, что их ждет после этого», – забормотала я, не веря своим ушам. «Ульфи и Генрих ведь знают, что я встречаюсь с Дальшером, а он бы не спустил им мое исчезновение». «К тому моменту они собрались быть далеко от этой планеты». И Тирус сочувственно улыбнулся. «Денег, полученных от тебя, вполне хватило бы на покупку целого мира. Прости, Киото Дайчер, но мне ни к чему обманывать тебя. Если тебя это немного утешит, то Ольфия просила меня быть милосердным и убить тебя без боли. А Генрих... О, поверь, когда-нибудь я вернусь за ним. Думаю, тот глупец, который несколько веков томится в раскаленной пещере, уже может быть прощен. Как раз место освободится». Я дрожащей рукой схватила бокал и осушила его. Не спрашивая разрешения, налила себе еще. «Демоны, сегодня я точно имею право напиться. Не каждый день узнаешь, что твои ближайшие родственники продали твою жизнь. Мало им было отказаться от меня в детстве, теперь еще и это». И Тирус замолчал и с сочувствием посмотрел на меня. ловко вытащил прямо из воздуха носовой платок и протянул его мне. Я поспешила уткнуться в него, пряча предательские слезы. Какая же я дура! Столько лет верила, что когда-нибудь те, кто по сути выкинул меня из дома, одумаются и попросят у меня прощения. Да, вот и разбилась мечта о счастливом воссоединении семьи. Но почему? Откуда такая ненависть ко мне? Кёта, к чему задавать вопросы, на которые даже я не знаю ответов? Негромко сказал Этирус. Ты ничем не заслужила их ненависть. Забудь. Эти люди никогда не были и уже никогда не станут твоей семьей. Просто случайные люди, по прихоти судьбы, связанные с тобой кровными узами. Даже в самом страшном кошмаре не могла себе представить, что бог мертвых будет меня утешать. Сделала я неудачную попытку пошутить и сменила неприятную тему разговора. Давайте не будем о моей семье. Пусть живут как хотят. Я сделала определенные выводы. Как скажешь. На удивление легко согласился Этирус. Вернемся к нашим баранам, то бишь гадюкам. Итак, мы остановились на том, что через неделю ты будешь полностью готова исполнить мое желание – уничтожить священную змею Вария. А с чего вы решили, что я соглашусь? Невежливо перебила его я. Не спорю, вы можете меня заставить, но что насчет свободы выбора? Или забыли, о чем только что говорили? Показываешь зубки? Этирус одобрительно кивнул. Мне это нравится. Киото, если честно, я просто не вижу причин, по которым ты собираешься мне отказать. В твоей жизни сейчас царит настоящий бардак, а я предлагаю тебе самый простой способ разделаться хоть с одной проблемой. Причем, заметь, в списке твоих головных болей она стоит далеко не на последнем месте. Если ты в ближайшее время не избавишься от дара универсала, то... Увы, но Тицион не будет долго терпеть в одном мире с ним опасного конкурента, наделенного подобной силой. Да, знаю, что он убеждал твоих друзей в обратном, однако... Смертные так любят обманывать. Убьешь змею, дар пропадет сам собой. Но это еще не все. Я щедро награжу тебя за помощь. Деньгами? Не только. Этирус лукаво усмехнулся. Киото, вы, смертные, придаете столько значения этим кругляшкам, что мне даже смешно. Но я уважаю твои принципы. Женщина должна быть независима от мужчины, поэтому я рассчитаюсь с твоими долгами. Кроме того, оставлю тебе на память обо мне небольшой сувенир. Какой еще сувенир? Насторожилась я. Верно говорят, в каждой бочке меда обязана быть ложка дегтя, а в предложении бога мертвых наверняка скрыто немало подвохов. Никогда не доверяла сильным мира сего. Любая сделка с ними все равно окажется выгодной только одной стороне. Я честен с тобою. Этирус с притворным возмущением выпрямился, но на его губах по-прежнему играла улыбка, поэтому я не испугалась гнева божества. А он тем временем продолжил уже серьезнее. Киото, Дайчер, я не собираюсь тебя обманывать, клянусь. Все будет так, как уговорено. Жизнь священной змеи Вария в обмен на полный расчет по твоим долгам. А сувенир, о котором я говорю, не хочу раскрывать приятного сюрприза заранее. Не беспокойся, он тебе понравится. Поверь, я знаю, как угодить женщине. Я смутилась от проскользнувших в его голосе фривольных ноток. Опустила взгляд на скатерть, задумчиво обвела пальцем несколько расплывшихся пятен, оставшихся от расплескавшегося после моего порывистого движения вина. Что же делать? Соглашаться или нет? Что скрывать? Предложение было заманчивое. Одним махом решить сразу две проблемы. Но убийство... Пусть змея доставила мне немало проблем в прошлом и продолжает, кстати, отравлять мою жизнь, но все равно, имею ли я право убить ее? Киото. Я вздрогнула от вкрадчивого шепота прямо мне на ухо. За несколько секунд моего молчания Этирус умудрился неслышно материализоваться за моей спиной. Он положил руки мне на плечи, будто опасаясь, что я сбегу, и продолжил уговоры. Не упрямься, прошу. Если тебя утешит, твой удар не лишит змею жизни, но заберет ее силу. Пусть доживает свой век под синими небесами Вария, правда, не уверен, что ее подданные не поспешат завершить начатое тобой. Полагаю, за прошедшие века она им слишком надоела». «А почему вы сами не желаете с ней разделаться?» Задала я самый логичный вопрос, который тревожил меня все время беседы. «Потому что только смертный может убить Бога». И Тирус пожал плечами, словно удивленный моей недогадливостью. Неторопливо вернулся на свое место, сел, облокотился на стол и удобно устроил на переплетенных пальцах подбородок, уставившись на меня жутким, немигающим взглядом. «В общем, решай, Киото Дайчер. Все в твоих руках. Если ты против, я немедленно верну тебя обратно. Если согласна, то следующие 7 дней мы проведем вместе, надеюсь, к взаимному удовольствию и дальнейшему удачному сотрудничеству. Я жду твоего ответа».